Глава 24. 4 месяца спустя. «Ау, зай, ты дома?» Вешаю ключи на крючок. «Дома?» — отзывается Уманский. Разуваюсь, прохожу в гостиную и наклоняюсь, чтобы поцеловать любимого. «Ну что, как там сестра?» — интересуется он. «Милка хорошо, только скучает по папе. А мачеха?» «Инна в норме. Вроде больше не пьет. «Не наезжала на тебя?» «Не, вела себя примерно. Даже чаем напоила». «Отлично. Я рад, что она встала на рельсы исправления». Уманский ходил к ней побеседовать, и, на удивление, разговор помог ей прийти в чувство после развода с моим отцом. «Дан не звонил?» «Это мой любимый вопрос, который я задаю по несколько раз в день». «Не, занят работой. Хочет поскорее решить все вопросы и вернуться к нам». «Раз в неделю мы повторяем наш сеанс. Мы с Максимом занимаемся жарким сексом, а Дан мастурбирует, глядя на нас. Получают от этого удовольствие все. Я живу у Уманского уже 4-й месяц, и мы почти не ссоримся. В университете все знают нас как пару. Бывшие Максима, конечно, в шоке, что он остепенился и перестал трахать девиц направо и налево, а еще с того, что он выбрал меня, скучную заучку. Нежусь в объятиях Макса, а потом иду готовить ужин. Мы совсем как семейная пара, вместе едим, потом смотрим телек». Он завязал с вечеринками, говорит, что они ему осточертели. Уманский скоро будет сдавать выпускные экзамены. После получения диплома собирается работать у отчима на фирме. Недавно у нас в гостях была мама Макса, и мы с ней познакомились. Приятная женщина. Он ей объяснил, что тогда на даче вышло недоразумение, и мой отец все неправильно понял. Устроил кипиш на пустом месте. Конечно, родители братьев даже не подозревают, что у нас любовь втроем. И шокировать их правдой мы не собираемся, если только сами случайно узнают, но лучше пусть не узнают. Раздается звонок в дверь. «Откроешь?» — спрашивает Макс. «Спамщики, наверное, опять. Пошли их нахер». Открываю дверь и вижу Данилу. «Дан!» — бросаюсь ему на шею. «Ты приехал к нам!» «Привет, детка. Я скучал по тебе». Обвивает талию и крепко прижимает к себе. «Ты чего так похудела? Макс с тебя не слазит, что ли?» «Ну, привет, братишка!» В коридор выходит Максим. «Заходи, чего стоите в коридоре? Никак не нацелуетесь?» «А ты не ревнуй. Я нашу девочку 4 месяца не видел. Только не задуши ее». Дан бросает сумку на пол, и мы, обнявшись, идем в гостиную. «Рассказывай, как там дела на периферии?» — расспрашивает брата Макс. «Скукота, шо пиздец! Вам спасибо за сеансы, иначе бы сдох там!» Дан пересаживает меня к себе на колени и нежно целует в ушко. «Мы по тебе скучали», — говорю ему. «И вот я здесь», — играет бровями. «В спальню?» Принимаю душ и надеваю красивое белье. Уманский много чего мне покупает. Я, конечно, против бессмысленных трат, но кто меня слушает? Становлюсь на колени поперек кровати и призывно верчу попой. Дан стоит напротив меня и расстегивает брюки. Его твердый член эффектно выскакивает из белья. Максим трогает мои бедра и, наклонившись, тянет зубами мои трусики вниз. Трется об меня своей эрекцией и наблюдает, как я собираюсь приласкать член его брата. Обхватываю пальцами ствол Данилы и жадно сосу, показывая, как я соскучилась по нему. Максим тем временем вылизывает мои дырочки с хриплыми вдохами. Насаживаюсь на его горячий язык. «Ммм, как же приятно!» Он играет с клитором, покусывая его, отчего я прерываюсь и оборачиваюсь назад. Опасаюсь, что он сделает мне больно, но это просто игра. «Хочу твои дырочки поскорее», — рычит Дан и залезает ногами на кровать. Я все еще стою на коленках, и он без труда врывается в обласканную братом щелочку. Издает рык удовольствия и быстро трахает меня. «Как же я ждал этого момента!» — признается он, и мое сердце ёкает. Дан ни с кем не заводил интрижек, ждал меня. Это видно потому, с каким жаром и упорством он двигается во мне. Дорвался. Пока Данила обрабатывает меня сзади, ласкаю язычком член Максима. Делать горловой минет я пока еще не научилась, поэтому массирую яички и вбираю только наполовину. Мои щеки пылают. Страстные взгляды парней обжигают мою кожу до красна. «Ты такая шикарная, наша девочка!» Парни распластывают меня на постели. Дан забрасывает одну ногу себе на плечо и продолжает вколачиваться в исходящую соками щель. А Максим трахает мою запрокинутую голову. В таком положении их члены заходят глубоко в меня. Мальчики гладят мою грудь, плечи, а я вожу ладонями по их мускулистым бедрам. С ними я как пластилиновая, и так изогнусь, и эдак. Наконец-то мы все вместе. По телу проносится мощный электрический разряд. Сознание мутнеет, а теперь я вижу реальность в неоновых кругах. Ближе к завершению я сажусь попкой на член Макса, лицом к Дану, и они трахают меня в два ствола. Это самое сладкое и приятное в наших играх. Но еще слегка болезненное, да. Они толкаются глубоко и ритмично. Сдавленно мычу и задыхаюсь. Дрожу от возбуждения и острых, очень острых ощущений. Я знаю, что это не продлится долго. И это знание распаляет меня еще больше. Стираю капельку пота со лба Дана. В ответ он страстно целует меня в губы. «Люблю тебя, малыш», — шепчет тихо, будто бы стесняется говорить это при брате. «Я тебя тоже». Выдыхаю шумно и уплываю. Внутри все скручивается в тугой узел, чтобы лопнуть и разорваться, принеся мне облегчение. Каждая клеточка тела наполняет меня любовью к этим двум парням, и, похоже, у нас все взаимно. А что скажут люди? Плевать, не так ли? Главное, что нам хорошо вместе. Парни одновременно кончают в обе мои дырочки, и я падаю навзничь. Сердце гулко колотится. Как же хорошо с ними. Чувствую себя королевой мира. И для этого мне понадобилась всего лишь любовь двух восхитительных мужчин.